Номер на пистолете говорил о том, что он принадлежит погибшему сержанту Хаваеву. Мошкин не помнил, как он спустился с крана и оказался рядом с начальником двора и Каримовым. Увидев его бледное лицо, покрытое капельками пота, они засуетились, думая, что ему стало дурно от высоты, на которой он только что побывал. Николай Федорович закурил и несколько раз глубоко затянулся, держа сигарету в дрожащих пальцах. «Может, за нашатырным спиртом сбегать? Здесь недалеко?» — предложил начальник двора. «Нет, ничего не надо. Сейчас пройдет». Ему действительно на воздухе стало лучше, но дрожь в пальцах унялась не сразу. «Зря ты поднялся на этот кран», — посочувствовал ему Каримов. Мошкин посмотрел на него и с расстановкой сказал: «Да нет, Ильяс, не зря я поднимался на такую высоту, и не от испуга мне стало дурно. Ты только посмотри, что мы с крановщиком в кабине обнаружили». Он достал осторожно сверток из бокового кармана пиджака и развернул его. На Каримова он произвел не меньшее впечатление, чем и на самого Мошкина. А у начальника двора при виде оружия даже отвисла челюсть. «Теперь бы установить, чей это пистолет», — произнес Каримов первое, что пришло ему в голову. «Я сверил номер пистолета с теми, что были взяты у погибших милиционеров, и оказалось, что это оружие принадлежало убитому бандитами сержанту Хаваеву». «Получается, что этот пистолет припрятал Агамиров?» — спросил опешивший от такого поворота дел начальник грузового двора. «Конечно, это дело рук только Агамирова. Но окончательное слово за экспертами». Николай Федорович аккуратно завернул пистолет и положил его в карман. Прежде чем покинуть грузовой двор, следователи по всем правилам составили протокол изъятия оружия, который, кроме них, подписали крановщик и начальник грузового двора. По дороге в Фергану Каримов спросил молчавшего Мошкина: «Как удалось тебе найти пистолет, эту страшную улику против Агамирова?» Николай Федорович, подумав, сказал: «Честное слово, это получилось неожиданно и для меня самого. Просто мое излишнее любопытство и наблюдательность сыграли при этом далеко не последнюю роль. Мое внимание привлек ящик, который, по утверждению крановщика, никто давно не открывал. Но следы отвертки на шурупах говорили об обратном. Когда открыли ящик, то в нем и нашли этот сверток». И Мошкин похлопал по карману пиджака, в котором находился пистолет Хаваева. «Интересно, что теперь нам он будет отвечать? Найденное оружие все ставит на свои места. Этот пистолет доказывает, что Агамиров участвовал в убийстве милиционеров, а значит, и в нападении на инкассаторов. Теперь мы предъявим ему обвинение по другим, более серьезным статьям. А он не дурак, знает, что полагается за такое. Думаю, что теперь он дрогнет и расскажет все, только бы спасти свою шкуру. А там, не будем загадывать, посмотрим. Только к тебе, Ильяс, будет просьба ускорить проведение экспертизы. Пистолет нуждается в ее проведении. Нужно заключение по отпечаткам пальцев на пистолете и по гильзам. Установить, из него ли стреляли в инкассаторов. Но для разговора с Агамировым нужны будут заключения экспертов, а то словами одними его не возьмешь. Хотя заключение по гильзам у меня есть, но заключение ваших экспертов окончательно припрет его в угол. Так что эти бумажки от экспертов нам нужны как можно быстрее. Сам я твердо уверен, что Агамиров один из трех разыскиваемых нами убийц, и ошибки здесь быть не может. С экспертами проблем не будет, это я возьму на себя. Думаю, утром у нас будет их заключение, — успокоил Илья Смошкина. Мне хочется побыстрее закончить дела здесь и вернуться домой. Он рассказал Каримову, в какую беду попала его жена и как ему нужно быть у ее постели, а вместо этого он за тысячи километров от Воронежа лазает по кранам. Ильяс внимательно слушал его, всей душой сочувствуя его горю, отказываясь верить в то, что на такую подлость способны люди. В управление приехали за полчаса до окончания работы. Ильяс, взяв у Мошкина сверток, заторопился к экспертам, а Николай Федорович, не торопясь, направился к себе в гостиницу. Они договорились встретиться утром в кабинете Каримова. Удача с пистолетом ему настроение не подняла, а мысли о жене навеяли на него тоску, и он шел по улице, погруженный в себя, отрешенно глядя себе под ноги. Взяв ключ у портье, он поднялся к себе и вскоре сидел и смотрел по телевизору местную программу. А мысли о супруге не уходили из головы. Ужинал поздно вечером в ресторане при гостинице. Пробыл он там минут 40, после чего вернулся в номер и, не мешкая, улегся спать. Ночь прошла беспокойно. Снился Агамиров, который, размахивая пистолетом, стрелял в жену. Просыпаясь, Николай Федорович курил, и такое повторялось несколько раз. Утром попил чаю, заварив его по-московски, и, выкурив сигарету, покинул гостиницу. В управление шел пешком, планируя попасть к Каримову пораньше. Хозяин уже был в своем кабинете и корпел над какой-то бумагой. Увидев вошедшего Мошкина, он оторвался от бумаги. «Проходи, Николай Федорович!» — пригласил он и вышел из-за стола, чтобы пожать руку коллеге. Усевшись за столик, Мошкин спросил. «Ну, что сделали эксперты?» «Они молодцы, задержались вчера, но экспертизу провели полностью, и заключение у меня». Он хотел встать из кресла, чтобы подать Мошкину заключение экспертов, но тот остановил его словами. «Да ты перескажи словами суть документа». «Оказалось, на обойме, которая находилась в пистолете, обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащие Агамирову. Этим подтверждается, что он держал его в руках, и отказаться ему теперь просто невозможно. Кроме того, как установили эксперты, именно из этого пистолета были произведены выстрелы в инкассаторов». «В обойме не хватает двух патронов, а именно два выстрела было сделано в инкассатора Исламова, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Значит, их сделал Агамиров. Это однозначно. Теперь эти доводы нужно предъявить ему, а там посмотрим, как он себя поведет. Мы не будем откладывать встречу с ним в долгий ящик. А пойдем и побеседуем сейчас, с самого утра. Минуточку. Сейчас я позвоню дежурному, и если арестованных покормили, то нам можно идти». Каримов подошел к столу и, сняв трубку внутреннего телефона, набрал номер. Разговор был кратким, но по реакции Ильяза Мошкин понял, что Агамирова сейчас приведут в комнату дознаний, и им следует идти туда. Положив трубку, Ильяс повернулся к Мошкину и сказал: «Ну что, Николай Федорович, пойдемте. Агамиров только что съел положенную ему утром ячневую кашу». Собрав необходимые документы в папку, Каримов вслед за Мошкиным вышел из кабинета. Минутой позже они уже шли на столь важное для следствия свидание с преступником. Минутой позже, когда следователи еще не успели как следует разместиться за столом, в следственную комнату привели Агамирова. Он, как и прежде, сразу же прошел и опустился на привинченный к полу табурет. На приветствие Каримова Гасан ответил сквозь зубы. Видимо, настроение у преступника было плохим. «Сегодня у нас с тобой, гражданин Агамиров, должен состояться очень важный разговор. Учти, что он важен прежде всего для тебя». «Говори, не темни, что от меня нужно?» Не вытерпев, зло сказал арестованный. «От тебя нужно всего ничего. Внимательно выслушать нас и, если можно, добавить к сказанному то, что ты посчитаешь нужным». «Если будет что добавить, то я это сделаю». «Тогда слушай и не перебивай. Мы предъявили тебе при аресте обвинение в распространении наркотиков. Но открылись новые обстоятельства, и мы вынуждены предъявленное обвинение существенно расширить». «Мне даже интересно, а что же вы собираетесь на меня взвалить дополнительно?» — съехидничал Агамиров. Не обращая внимания на реплику арестованного, Каримов продолжал. «Будем считать доказанным твое пребывание в Воронеже, которое подтверждается тремя свидетелями, опознавшими тебя по фотографии. А там, на шестой день твоего пребывания, совершено страшное преступление. Убиты два работника милиции». «А, так вот зачем вам нужно было, чтобы я пробыл в гостях у Михеева? Хотите прицепить эти две жизни мне? Не выйдет». «Помолчи, да слушай то, что тебе говорят. А то получится, что зря ты отказываешься». Агамиров с лицом бледным, как мел, рванулся с табурета. «Ты что, гад, мне мокруху клеишь? Сядь на место!» Окрик Каримова вернул арестованного на покинутый табурет. «Вот так-то будет лучше, и предупреждаю, не вскакивать с места и впредь, иначе отправлю на 10 суток в карцер». У убитых милиционеров забрали оружие, а несколько дней спустя было совершено нападение на инкассаторов здесь, в Фергане. Одного инкассатора убили, а другого тяжело ранили. При этом было похищено 119 тысяч рублей. Захваченные у милиционеров пистолеты начали стрелять здесь. «Хватит, начальник, сказки рассказывать. Ты что, всерьез все это мне пришить хочешь?» «Сиди, слушай эту сказочку дальше. Вчера мы с коллегой из черноземного региона побывали в кабине твоего крана и нашли спрятанное тобою в ящике с конденсаторами оружие». «Не знаю я никакого оружия», — вновь вскочил Агамиров с табурета. «Сядь на место и слушай, не перебивая», — грозно произнес Каримов и подождал, пока арестованный покорно усядется на место. «Экспертиза доказала, что пистолет спрятал ты. На обойме есть следы твоих пальцев. Кроме того, они же доказали, что из этого пистолета был тяжело ранен инкассатор Исламов. Думаю, что ты не маленький и понимаешь, что это значит совершить такое преступление, и догадываешься, что тебе за это грозит. Что бы ты ни думал, что я тебя на понт беру, возьми, почитай заключение экспертизы».